Дежурный Коршунов. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Вы знаете, я хотел бы вам сообщить, вот некоторая Анусова Валентина Петровна собирается всех облить кислотой. Сереж, Вить, возьми трубку. Там какая-то Анусова, блядь, собирается. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Вы знаете, некоторая вот Анусова Валентина Петровна по телефону 800-495-321-0358 собирается облить всех кислотой. Ну? Вот вы можете принять меры? Какие? Изъять у нее кислоту. Она кто вам? Что? Она кто вам будет? Она соседка. И что, откуда у вас такая информация? Ну, она вот сегодня выбегала с банкой. Вот. И что дальше? Ну, выливала что-то на лестницу, собаку хотела облить. Ну, и что там? Ну, есть какие-то последствия? Да, вы знаете, на ступеньках краска вот она влезла. Ну, вы где живете? Я вам скажу телефон. Я бы хотел вас сейчас отзвонить, потому что я сосед, вы знаете, она больная женщина. Я говорю, вы где живете? А зачем вам адрес? До свидания. Почему? Милиция дежурная. Здравствуйте. Ну, что же вас трубку кидаете? Где ваша вот милицейская помощь-то? Что-то не видно ее. Что случилось? Я вам еще раз объясняю. Некоторая Анусова, Валентина Петровна, сегодня пыталась облить мою собаку кислотой. Вылила кислоту на ступеньки. Там облезла краска. Пускай адрес скажи. Саня, возьми. Адрес. А я вам сейчас адрес скажу, вы скажете ей, она подойдет, обольет мою дверь. Адрес. Чей? Ваш и ее. Ее я могу пускать, твой не скажу. Понятно, это Комстар, да? С компании звоните, да? С какой Комстар? К вам приедут уже, так что не волнуйтесь. Что такое Комстар? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы знаете, я не понимаю, вот тут ваш милицейский сын, что такое Комстар? Вот сейчас мне сказали, вы говорите с Комстаром. Справочник возьмите.